сквозь полуопущенные веки. Акам видел, как вокруг палаток носятся, обнюхивая все на своем пути, дворняги всех размеров мастей. Если такой пес обнаружит лиса, он не даст ему спуску. Оставалось только надеяться, что путешественники недолго задержатся здесь. Весь день лис, затаившись в зарослях, наблюдал за тем, что творится внизу. Люди без устали сновали туда-сюда, по непонятным соображениям, перетаскивая какие-то предметы с одного места на другое. Человечьи детеныши с визгом гонялись друг за другом. Старые потрепанные машины с болтающимися дверцами то подъезжали, то отъезжали, распространяя вокруг вонь, грохот и скрежет. Собаки грызлись, вырывая друг у друга лакомые куски. Смуглые человечьи самцы колотили по железным круглым штуковинам. Столь же смуглые самки развешивали на веревках разноцветное белье. Несколько радиоприемников, включенных на полную мощность, оглашало воздух нестройными воплями. Потом подкатила еще одна машина, новая, блестящая, черно-белая. Из нее вышли светлокожие люди в одинаковых плоских круглых шапках. Смуглые принялись угрожающе лаять на светлокожих, а те не двигались с места, уперев руки в бока. Взгляды их блуждали по сторонам, избегая разъяренных глаз обитателей палаточного лагеря. В тот вечер Акам впервые в жизни услышал музыку, и она доставила ему несколько приятных минут. Отблески костров выхватывали из темноты чумазые мордахи детенышей и развивающиеся шкуры самок. Вскоре до лиса донесся аромат съестного, заглушивший все прочие запахи. Пустой желудок Акама болезненно сжался, рот наполнился слюной. Акам прошелся по лесу, то и дело останавливаясь, чтобы нарыть червей и жуков. К тому же ему удалось найти несколько древесных грибов, множество диких яблок и терновых ягод, так что он все-таки утолил голод. Утром путешественники исчезли, оставив после себя горы мусора. Повсюду валялись жестянки, бутылки, коробки, обрывки бумаги висели даже на проволочной изгороди, окружавшей загадочной чужой. Вероятно, эти люди с узкими темными глазами, наделенные даром извлекать мусор из воздуха, решил Акам. Акам приблизился к изгороди и немного прошелся вдоль нее, тщательно осматривая каждый дюйм проволоки. Вскоре он выбрал подходящее место, сделал подкоп и подлез под проволоку. Оказавшись внутри, лис удвоил осмотрительность. Он подозревал, что здесь вполне могут быть собаки. «Держись от таких мест подальше», — не раз повторял Камю, «особенно если увидишь, что к проволоке или к палке, воткнутой в землю рядом, прикреплена дощечка. Знай, это человечья метка, предупредительный знак, и говорит она о том, что земля под охраной, и сюда лучше не соваться». Приглядевшись, Акам заметил две дощечки, прикрепленные к проволоке. Молодой лис долго пожирал их взглядом, но выяснить ничего не смог. В конце концов, неподвижные дощечки расплылись у него перед глазами. «Любопытно», — все-таки размышлял Акам, — «что говорят людям эти лишенные запаха метки». Он различил на дощечке какие-то царапины, напоминающие ритуальные письмена, которые лисы иногда вычерчивают на земле. Вокруг не было ни души. Проворный лисой молодой лис двинулся к ближайшему ряду ящиков. Все они стояли на специальных подпорках, высоко над землей, и Акам решил, что безопаснее всего будет передвигаться под ящиками, быстро перебираясь из ряда в ряд, пока он не очутится на другой стороне диковинного чужого.